Друзья, я хочу немножко так вот заполнить этот пробел. Я думаю, что мы расстались с детского лагеря, да, мальчики еще все. И вдруг перед вами стоит через почти 40 лет такой неузнаваемый Андрей Юдинцев, да, служитель, миссионер. А где вот это время? Ну, немножко я хочу вкратце сказать, как Господь вел это время, да. Ну, я закончил школу, я быстро, кратко расскажу. И затем пошел в училище. 3 года училища, учился на столяра-плотника, закончил училище, получил удостоверение, диплом, взял вещи, все собрал за 100 километров от дома, привез домой, поставил дома вещи и пошел на собрание. Как раз был праздник жатвы. И на этом празднике жатвы разогнали наш праздник и меня арестовали. Ну, 3 года с половиной срок. Благополучно закончился, пришел домой, думал, ну, теперь жизнь начнется, все. Вот, уже думал, как я буду устраивать свою жизнь. Здесь все равно слежки, все равно тут Витя Орлов с этими большими чемоданами ездит, информация. Ну, я с ним немножко поездил. А потом, слышу, меня призывают в армию. Ну, я об этом не знал. Мне из дома сообщили, пока я ездил. Домой не возвращайся, тебя хотят забрать в армию. Ну, оказывается, КГБ уже дало указание такое, чтобы, несмотря ни на срок, ни на что, я был в армии еще 2 года. Ну, Саша пришел, а он немножко похож на меня, пришел в военкомат по повестке, по моей повестке. И он так на него: в армию пойдешь. Ну, думал, что это я. А он уже отслужил, Саша, у нас. Он говорит: нет, я не пойду. Как не пойдешь? Мы тебе добавим, мы тебе, ну, начал, да бесполезно, вы что хотите, делайте. И он этого не ожидал вообще, он начал уже пеной брызгать, уже все у него такое. Ну, а потом Саша его успокоил, говорит: ну, вы бы хоть спросили, кто пришел, что, а то сразу. Вот. А ты кто такой? Александр Юдинск. Ну, а что ты мне голову морочишь? Где Андрей? Ну, он ездит, посещает. Ну, вот так. Но затем все-таки мне пришлось идти в армию. Тоже и посещали меня друзья, так армия прошла благополучно, слава Богу. И знаете, после тюрьмы армия, она как детский сад, немножко так кажется. Вот. Ну и уже мне демобилизоваться через 1,5 месяца, и на работе мне ломают ногу. Ну, я сварщиком работал, большие трубы сваривал, и стали краном шевелить эту трубу, и она соскочила с башмака, раздавила мне ногу 1,5 тонны весом. Ну, значит, я с армии уже, меня забирали родители, потому что меня не отдавали, они только под расписку меня могли забрать. Ну, и 1,5 года я был инвалидом, здесь вот прыгал с палочкой, вот с аппаратом Елизарова, как-то вот здесь общения были, я еще помню, приезжал в Москву, все. Видели меня. Но потом Бог так повел удивительно. Но через таких людей, которые, может быть, сейчас уже как-то не с нами, не на собрании, на меня очень большое влияние повлиял Петр Данилович Петерс. Он как-то Бог обратил на меня внимание. И каждый раз при встрече он мне один и тот же вопрос задавал. Андрей, ты сдал экзамен? Ну, а какой мне экзамен? Я уже весь, уже срок позади, армия позади, тут еще меня сломали ногу. Ну, какой мне еще экзамен? Я весь избитый. Другой раз: Андрей, ты сдал экзамен? Третий раз. Ну, думаю, на третий раз, если он спросит меня, я спрошу, что он имеет в виду. Ну, хорошо. И как раз мы встречаемся в доме Владимира Зинченко здесь, в Москве. И как я думал, сейчас я спрошу у него, И точно через 15 минут его звонок, он заходит, садится с нами за чай, все, и я у него спрашиваю, что ты имеешь в виду? Ну, я на «вы», конечно, назвал. И он открывает место Писания из Евангелия Луки, читает: «Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Ну, конечно, я инвалид, мне хочется, чтобы меня полечили, а мне так залечили ногу, что у меня в аппарате Елизарова вырос сложный сустав. Это все, это пожизненная инвалидность и неизлечимая, теперь неизвестно. И здесь московские ЦТО меня тут на очередь, на консультацию. И эти седовласые врачи тоже говорят, мы... И когда я спросил у них, вы гарантию мне даете, что после вашей операции, это уже шестая операция мне должна быть, у меня уже нога пойдет нормально. И знаете, они вот так седовласые врачи на меня так посмотрели с ухмылкой. Мы не боги, знает только он. Вот так мне на небо показали, да, вот эти люди. И у меня такое осуждение внутри. Ну как это так? Я должен им показать на небо, а я у них, у этих бренных людей, спрашиваю гарантию, как у меня дальше нога пойдет. И вот здесь вот Господь, конечно, работал. После этого я понял все, что это значит отрешиться от всего, да. Я думаю, следующую встречу я буду просить, чтобы надо мной молились об исцелении. И эта встреча состоялась очень быстро. И как только я сказал, Петр Данилович меня похлопал по плечу, говорит, завтра поедем. И мы поехали в Харьков к брату Моше, Виктор Кузьмич, совершили молитву. И после этого принципиально я палку уже в руки не взял. И по сей день пошел, стал ее проверять. В гору забегать, дьявол говорит, не вздумай, ты сейчас кубарем покатишь. Ну, а если уже все совершилось и молитва совершена, кого мне слушать, да? Слово Божие говорит, будет исцелен, все. Ну, вот так вот, значит, я получил исцеление. И по сей день у меня нога и на погоду не болит, я бегаю, прыгаю, и все. Ну, после этой молитвы сделали еще снимок, потому что надо было там для инвалидности оформлять. Вот. И у меня просвет. Кость сломана. То есть любой врач берет снимок, как ты ходишь, у тебя перелом. А я говорю, не только хожу, я бегаю и прыгаю. Ну, они, конечно, не верят и прочее, прочее. Но после этих всех милостей, благодати, конечно же, на сердце складывается такое, ну теперь я себе сам не принадлежу, теперь я должен служить Богу во что бы то ни стало. И дальше мысли пошли о женитьбе. Конечно, я понимал, что я один так вот ездить везде. Сначала, конечно, поездили, все это было, и общения были, благовестия были. Ну, теперь женитьба. И Бог усмотрел этот вопрос. Это я уже очень быстро все. И теперь мы оказались в Бурятии на ссылке нашего отца. Ну, съехались туда. Они же меня с армии привезли на костылях. Куда? Где ихний дом? В Бурятии. И в Бурятии я приехал. Ну, теперь уже 90-е годы. Тут благовестие везде начинается. Мы ездим, посещаем Якутию, вот и Енгра, это место, где Павлик наш, это мы тут там посещали. Ну все, значит, уже я знаю, что мы должны служить Богу. Теперь мне нужна помощница, и все, и мы в путь. И, значит, женился, братья говорят, тебе надо поехать в церковь. Ну, семья – это семья, а надо в церковь поехать, чтобы в церкви ты пожил, и от церкви посланничество, и, значит, дальнейшее твое служение. Ну, и так порекомендовали, мы переехали в Анжеро-Судженск. Это церковь, где Борис Яковлевич Шмидт. Ну, и как раз это 90-е годы, 92-й год, наверное, можно включить там, где палатки евангелизационные. Да, вот как раз 92-й год. Это палатки благовестия уже по нашему, по Колпашевскому, это север Томской области, ну, от Москвы примерно 4000 километров, а от Новосибирска, если по карте смотреть Новосибирск, то вверх, прямо вверх и попадете на Колпашево. И это место вообще раньше использовалось как ссылка. Ну, туда ссылали, и сам Сталин там был в ссылке сначала. Потом он использовал это место для ссылки уже всех остальных людей, кого репрессировали. 92-й год. Мы в Анжерке живем, у нас уже третий ребенок родился. И я думаю, наверное, уже все, меня уже никуда никто не пошлет. Трое детей, это уже семья большая, ну куда я? И я стал уже в лес, там бревна пилить, строить дом буду себе, все. Навозил бревен, братья смотрят, что-то разошелся. Андрей, это дом тут строить, все. И один брат подходит, служитель. Не желаете потрудиться? Ну, мы сначала мечтали, а потом перестали мечтать, да? Теперь я вот так говорю, что ну, а куда нам уже? Мы хотели, но уже у нас трое детей. Ну, так вот Бог не опаздывает. И если вам предлагается, вам надо сказать или да, или нет. Ну, подумаем, помолимся. Другой брат подходит, служитель, то же самое предлагает потрудиться. И через время третий брат подходит. Ну, здесь уже мы понимаем, что Бог зовет нас. Зовет. И вот мы тогда дали согласие, и нас направили ну, на север Томской области. Как раз там прошло, это было начало вообще благовестия в Сибири. И там покаялись в разных поселках души. И большинство каялось почему-то больше братьев. То есть сначала мужчины каялись, а жены их не были неверующие. И вот этот старый дом молитвы, можно так коллажить, это, листать и будут читать. Вот. И здесь уже к нам братья приезжают, братские проводят, значит, семинары проводят. Я сейчас возьму так. Вот молодые семьи, да, смотрите, муж верующий, жена еще неверующая. Муж несет ребенка благословлять. Дальше. Вот так. Посещение друзей. Вот. Мы уже здесь, вот Зара с краю. Вот такие у нас дети были, маленькие мы приехали, когда вот. То есть там не с нуля, там уже церковь, как бы сказать, она ну, не сформировалась, а собрали их всех покаянных в один дом молитвенный, да, и нужно было для становления церкви, для помощи вот их, чтобы они возросли, и помощь в благовестии, вот с этой целью нас послали. Ну и дальше вот в самом нижнем еще миссионеры едут туда уже, это вот так, вот брат Ящуковский Николай с женой поехали дальше туда, в Александрово. Это вот момент, когда миссионеры потихоньку поехали. Вот так примитивно у нас проходили детские собрания, вот, рождественские. Вот, дети из мира, из неверующих семей. Вот так постепенно служители посещали нас. Вот, такие теплые общения, маленький дом молитвы. Дальше можно. Ну, здесь братья приезжали. И благовестники приезжали, общения такие, хорошие общения проходили у нас, такие связи у нас росли взаимоскрепляющие. Дальше. Ну, теперь мы уже стали не умещаться в этом старом доме, теперь надо дом молитвы строить. И вот теперь подготовка идет вот, для утепления. Брат рамы сделал нам и шлакозаливной. Сделали вот так вот, мешали трактором, подавали, с других церквей помогали строить, приезжали. Вот это уже внутренняя отделка. Дальше. Ну, первые такие богослужения. Вот, и освящение дома молитвы. Здесь уже служение дальше. Дальше. Ну, вот такой дом молитвы построили. Где-то на 150, на 160 мест. За 20 лет завет с Господом заключили 75 человек. Дальше крещение. Вот так церковь росла. Дальше уже молодежь. Приехала еще одна семья к нам. Семья Владимира Курембин. Владимир. Вот. Ну, вот так. Ну, в 2002 году нас рукоположили, значит, на благовестника, пресвитера и диакон. В церковь была устроена уже. Немножко из жизни церкви. Ну, так постепенно, знаете, не только вот наш труд, да, а очень много приезжали братья, посещали нас, и семинары вот эти все, ну, очень большой вклад вносили и другие церкви. Хорошо, когда вот не просто миссионер послан, и он как может, так и трудится, нет, а когда совместно вот так вот, и оно тогда растет. Вот это рукоположение наше. Ну, дальше праздники уже в нашем доме. Вот две семьи. Это вынесло какой-то корень там рекой, половодьем, и мы расселись на этот корень. Ну, а сейчас мы расширяем уже дом молитвы, нам не хватает места там. Вот пристроили большую столовую, пристроили вот здесь. Ну, и дальше. Это уже наш семейный жертвенник. Мы уже поем вместе с детьми, играем. Дети любят ездить на благовестие со мной. Вот, значит, это уже в Бурятию мы. Можно дальше листать. Совместно с другими группами там договариваемся встретиться, чтобы общее благовестие получилось дальше. Ну, так дети меня встречают после поездки послушать, что я им расскажу. Ну, так, такие общения. Ну, вот также служение на катере у нас проходит. С Нижневартовска приходит катер к нам где-то за 600 километров. И по всем притокам, ну, среднее течение Оби и все притоки, значит, поселки все расположены по рекам. И удобно прийти на катере, удобно. Если на машине приехал, ты вечером должен уже уехать на ночь домой, да? А здесь ты пришел и живи. Там благоустроенный катер, спальные места, там и душ, и туалет, все есть. И можно 3 дня жить, сколько надо, столько и проживешь. Вот. Очень удобно так. И вот так мы приезжаем по поселкам, совершаем благовестие. Люди очень охотно берут. И сейчас уже диски. Диски сейчас даже больше берут, чем литература. Это мы возвращаемся с благовестия. Ну, это тоже одно из видов благовестия. Очень хорошо потом люди слушают, когда им поможешь в их нужде. И тогда за чаем. Вот. Ну, в клуб летом. Мы не хотели уже, нам предоставляли и клуб, пожалуйста, но мы решили вот здесь прямо, чтобы люди видели, слышали нас. Дальше можно. А это еще с 30-х годов стоит полицейское управление. То есть здесь вот, видите, слева сюда полицейский выходит и зачитывает. Иванов, я, Петров, я. Вот они здесь сидят все, да? А он выходит и перекличку. И вот это здание хотели реставрировать, а потом денег не хватило, и оно так вот, пристанище коням. Вот. Ну, с этим другом я бы не хотел встретиться живым, конечно. Но это наши родители. Это сейчас снимок сделан в 2013 году. В Бурятии живут. И нам приходится сейчас теперь, папа не может уже обслуживать те точки, места, где они ходили, ездили с благовестием. И теперь он просит, чтобы я приезжал, хотя бы вместе с ним вот так вот поддерживал. Вот эти член церкви, сестра, вот, около 3 лет примерно так вот она прожила. И, ну, очень редко участвовала в заповеди, но как-то Бог их сохранил всех. Удивительно, что то после воскресного богослужения всегда столы там. Мама с папой садят большой огород картошки. Я говорю, зачем вам вдвоем такой огород картошки? Он говорит, мы кормим каждый день, и поэтому не каждый день, каждое воскресенье, поэтому нужна картошка. Ну вот, крестили мы сестер. Они первый раз в руках держат цветы. Вообще, первый раз им подарили розы. Вот, и они такие счастливые. Может, вопросы есть? Папе 84 года. Сейчас 84. Маме 75. Спасибо. Спасибо, Андрей. Это средний возраст наших родителей, у кого они еще живы. Вот я немножко так завидую тем, у кого еще живы родители. У нас мама уже 34 года как ушла к Господу, папа 2 года. У кого живы, вы еще имеете возможность прийти, помолиться и пользоваться их молитвами. Помните, такой стих о кончине Давида написано: «Прекратились молитвы Давида, закончились». Но я не совсем с этим согласен. Молитвы родителей наших, они работают сегодня. Это то, что есть вечно. Они так просто не уходят и не умирают. Друзья, вот особенность наших отцов, наших мам, нашего поколения, которое было перед нами, их вера, знаете, чем она была сильна? Я вам новость не скажу, я думаю, это особенность всех. Я вот с кем знаю братьев, очень многих, практически всех братьев с этой церкви, ну, мне приходилось видеть, общаться с ними, трудиться, ездить. И такая особенность их молитвы, это первое. Я никого не могу назвать из них, кто не любил и не хотел молиться, или мало молился, я таких не знаю. Все они молились, много молились. И вторая особенность – они все любили петь. Они почти никто не умели петь, а любили петь. Я помню, некоторые, конечно, пели хорошо. Николай Георгиевич Батурин, он без гитары никогда не ходил никуда, ни к кому придет. У нас мама хорошо пела, всегда они вдвоем вот эту песню. По-моему, Николая Петровича Храпова: «Закат обогрелся кровавой зарею». Помните еще такую песню? «Сгущается сумрак ночной, с горячей мольбой встаем пред тобой, мой Божий Отец Всеблагой. Прости, что поникли седой головой, устало склоняясь на грудь. Уж видно, нет мочи, в сумраке ночи позволь нам теперь отдохнуть». Пели, но до отдыха было еще далеко. Они любили петь. Я знаю по жизни нашего папы, он очень любил петь. Он не умел почти петь, он не полутонил, но голоса не было у него. Я ему всегда говорю: «Пап, ну у тебя голоса нет». Он говорит: «Это ты так думаешь, что у меня его нет, а мне нравится, как я пою». И когда мы с ним ехали в машине, песню «Возрождению» мы могли спеть от начала до конца все подряд. Он почти все песни знал. И знаете, особенно я помню такой момент, когда уже незадолго перед его смертью, за пару лет, я приехал к нему. И когда особенно такая беседа у нас была. Знаете, многие моменты из наших отношений с родителями останутся навсегда в нашей памяти, навсегда. И у вас есть свои истории, свои переживания. Вы их не забывайте, вы о них возьмите, напишите, передайте вашим детям. Это история не просто вашей семьи, это история, которую Бог писал в жизни нас и наших близких, наших родных, наших родителей. И она отражена даже и на церкви, не только на нашей личной семье. Я помню, когда мы с папой разговаривали, вот он сидит, уже совсем старенький, и такой в пижаме, и так что-то штанину поднял, и начал, нога зачесалась. Я посмотрел, говорю: «Пап, что у тебя такое?» Он: «Да ничего, ничего». Я говорю: «Нет, покажи». Смотрю, на коленях у него как наросты какие. Я говорю: «Пап, что такое? У тебя болит там что?» Он говорит: «Я же не на коврах молился столько лет, на бетонном полу». Друзья, вот эти молитвы. Он вообще не признавал молитву стоя, когда есть возможность склонить колени. Сидя он молился тогда, когда уже не мог вставать, сильно болел или лежа. И вот эти вот молитвы, они были настолько простые, но настолько сила в них была. Это не только я про своего папу говорил, про маму. Вы, наверное, каждый про своих сейчас вспоминаете. Молитва. И столько лет стоять на коленях, на бетонном полу. Сегодня время изменилось. Сегодня мы не готовы даже на чистое или на мягкое встать на колени. Да, я не за то. Где-то мы и стоя молимся. Я не считаю, что это плохо или это не молитва. Сегодня мне тоже Бог преподал один урок. Вы, может, заметили, нет? Была молитва, мы все встали, и один человек только встал на колени. Кто? Петр Васильевич. Он не мог стоять стоя. Но ему легче, чем нам, да? Он встал на колени и молился на коленях. Я не хочу сказать, что мы плохо молились или неправильно, но я был тронут этим. Вот он склонил колени и встал на колени. Если бы его спросить, он бы вам пояснил, почему он это сделал. Я знаю, у него есть что ответить на это. Я не к тому призываю, друзья, к формальности какой-то. Но неплохо бы нам все-таки наших детей учить колени сгибать не на физзарядках только где-то, а на молитве именно, научить. Вот эта песня, сейчас стихотворение было песня, вы напомните, кто написал? «Преклонить пред тобой колени за великое счастье чту, повергая свои волнения, доверяя свою мечту». Винс Георгий Петрович. И это люди, которые научились молиться не на коврах, не на покрытиях мягких, а на нарах. Мы даже не знаем, что это такое, по рассказам только. Друзья, вот многие вещи нам нужно сохранить. Я знаю, что вот я из Америки приезжаю к папе, когда он еще жив был. Я прихожу к нему, он меня не видел там полгода или сколько там бывает, год, ну год редко. Я прихожу, и это все знали, и мы знали. Он выходит ко мне навстречу, когда или я захожу к нему, он руки не протянет, пока не помолится. Казалось бы, сына обнять, поприветствовать. Он сначала молится, просто начинает молиться. Он даже никогда не говорил, ну давайте помолимся. Он начинал молиться, и все. А потом уже приветствие. Никогда из его дома никто не уходил без молитвы. Вы это хорошо знаете, и ваши, наверное, родители такие же были. Все с молитвой. Потому-то жизнь такая прожита, во славу Бога. Друзья, нам есть что взять у наших родителей и взять в свою жизнь. Это не просто традиции семейные или христианские, это жизнь. Если мы детей наших, внуков, которых уже у многих есть, не научим молиться и славить Бога, то мы просто их оставляем в большой опасности, когда уходим с этой земли. Мы так с женой говорили, говорим, если мы научим их молиться, по-настоящему общаться с Богом, то можно спокойно умирать. Они не пропадут уже, они не пропадут. Они знают Бога, они общаются с Ним, и Он им заменит нас и еще больше сделает, чем мы родители. Друзья, вот, что мы передаем детям, что передали нам родители, что мы успеваем нашим детям передать? Это все очень важно и очень серьезно, друзья, вы не забывайте об этом и подумайте, может, это последнее наше вот размышление или тема сегодняшнего дня. Я еще хочу сказать такой момент, друзья. Я слышал даже не один раз, это было очень-очень больно слышать от детей нашего поколения, нашего возраста, у кого родители, отцы сидели в тюрьмах. Я очень редко это, но слышал. Когда дети, я не буду их называть, это наши знакомые, говорили о том с осуждением, что да, вот все нормально жили, отца нашего не было все время, ну и что от этого изменилось? Отсидел, пришел, что мир от этого изменился? Ну и не сидел бы, ничего бы не изменилось от этого. Вот нужно мы было больше всех, а мы брошены, росли. У них обида осталась. Я не знаю, если кто-то здесь, кто с этой обидой, вы освободите свою душу. Это не просто обида, это греховность, во-первых. Во-вторых, недостойные своих родителей, которых Бог удостоил быть его служителями и идти страдать. И они сами говорили, нам Бог дал эту милость, не только веровать в него, но и страдать за него. И нередко, или может быть редко, но кто-то вот такое выскажет, сохрани нас Бог. Что мы говорим о наших родителях? Я два места только напомню. Когда Соломон вставал на царство, помните, в Гавоне написано, явился ему Господь и говорит, проси у меня. Что он молится и говорит Богу? Посмотрите. «И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Вы чувствуете, да? Я, говорит, отрок малый, я не знаю, как мне жить, я не знаю, что мне делать. Но он уже царь. Представляете, царю сказать в молитве, люди слышат. Люди слышат, люди знают, мы читаем про это. Когда Бог, он говорит, ты поставил царем меня вместо Давида, отца моего, а я отрок малый. Попробуй, какой царь так скажет? Я отрок малый, ничего не знаю. Насколько он сравнивал себя со своим отцом, который стоял на этом же посту, на этом же месте, и совершал Бог через него великие дела. А я, говорит, отрок, я ребенок, я ничего не знаю. Я не знаю, как выйти, как зайти. Он настолько себя умолил не только перед Богом, перед своим отцом. Какое почтение. Бог за это его тоже благословил. Но у него потом родился сын и вырос. Помните его сына, как звали у Соломона? Раваам, помните, да? И когда он встал вместо своего отца Соломона, что он сказал? Он сказал, мой мизинец толще чресла моего отца. Соломон был мудрейший человек, поставленный Богом. И он набирается бесстыдства, по-простому сказать, наглости, заявить перед всем народом, что что-то мой отец, весь народ знал, кто его отец был, а мой мизинец, он толще, не просто мой палец, мой мизинец, самый тонкий палец, он толще, чем туловище моего отца. Пояс, чресла. Друзья, это же и кем стал Роваам, что он натворил, вы помните? Друзья, мы давайте не просто помнить наших родителей как историю их жизни, а понимать, что в их жизни служение был Бог. Конкретно, чтобы мы во всех ситуациях их жизни увидели и просматривали Бога. Они просто, они смелые, они пошли, отстояли что-то, знаете, как в бою там, и вот прожили жизнь и ушли. Бог их избрал. И нам милость дал быть в их семьях детьми. Что мы сегодня несем? Что мы сохранили? Написано, вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Мы это все знаем. Да, сегодня, может, таких страданий нет. И там, где мы живем, в Америке, и здесь. Но сохранить истину Божию. Мы часто расслабляемся, думаем, все позади, никаких уже ни проблем, ничего, все изменилось, это все осталось в прошлом. Иногда нам и говорят, да что вы еще там что-то играете, вспоминаете, это все уже ничего нет и не будет. Я приведу вам один пример такой, который я недавно прочитал, как один в такое тяжелое время жила одна семья христианская. Это, наверное, были 37-е или 40, не знаю, какие годы, может, послевоенные, я не берусь судить. Ну, время трудное. Это или в России, или в Украине было, я не помню. И была большая, жила большая христианская семья, и часто у них даже не было что покушать. Жили очень бедно. И вот они часто говорили, папа, ну как мы живем, ну сколько можно, мы хотим покушать, мы хотим во что-то одеться, мы не можем на улицу выйти, потому что нечего одеть, нечего обуть. И он им говорил, детки, терпите, надо продержаться, Бог поможет. И однажды они жену решили поддержать детей таким образом. Они взяли и написали такой текст, так будет не всегда. И повесили его на самом видном месте в зале где-то. И дети всякий раз, когда смотрели на этот текст, и успокаивались. Все-таки так будет не всегда. И терпели. Прошло время. Они все выросли. Наступило более благополучное время для этой семьи и для всех остальных людей. Они уже появились у них свои семьи. Они разъехались с родительского дома. И по возможности приезжали к своим родителям уже на своих машинах. Но в этот же родительский дом. И вот однажды они собрались на какой-то юбилей. Зашли туда со своими семьями, кто-то уже с детьми. Зашли, прекрасно, знаете, в родительский дом вернуться. Что может быть прекраснее? И когда они зашли, они увидели этот текст висит. Он уже пожелтел, он уже совсем старый. И они говорят, пап, сними, уже не надо. Он говорит, нет, детки, и так будет не всегда. Читайте и помните. Друзья, неизвестно, что нас еще ждет. Может быть, нам еще предстоит отстоять истину Божию, и сегодня уже нам иногда приходится это делать. Так будет тоже, возможно, не всегда. Сохраним ли мы эту не просто веру в Бога, а верность Богу? Давайте мы сегодня подумаем, может быть, в конце даже помолимся за тех, о которых болит, может быть, душа, сердце, может, наши родные братья или сестры, может, дети служителей, которые умирали, наши отцы или их отцы, с молитвы об этих детях, они сегодня не с Богом. Я думаю, будет очень уместно нам в нашем собрание сегодня помолиться за них. Может, кто-то даже конкретную нужду выскажет за тех, кого знает. Не надо стыдиться, помолиться. Ничего в этом нет, потому что мы иногда молчим, стесняемся. Молиться надо, молиться. Многие из вас или кто-то, бывает, молитесь за детей Геннадия Константиновича Крючкова? Не все они с Богом. И некоторых очень тяжелые ситуации. Геннадий Константинович всю жизнь посвятил служению Богу, Церкви. Можем ли мы хоть чуть-чуть воздать своими молитвами. Может, наши молитвы, они тоже имеют же силу. Давайте, друзья, не будем забывать об этом, будем помнить, потому что в этом великое благословение.